Завещание лежало в письменном столе. Жизнь текла по заведенному руслу. Даже после майского покушения Троцкий пристально вглядывался в многоцветный мир через амбразуры заложенного кирпичом окна своего дома-крепости. Последние месяцы он много писал о надвигающейся войне. Гитлер, построивший свое государство на расовой основе, и Сталин на классовой, должны были с неизбежностью схватиться друг с другом. В 1940 году было уже ясно, что западные демократии будут против нацистов. Троцкий, вероятно, не раз задавался вопросом, чем же отличается Гитлер с его проповедью высшей расы от Сталина, твердившего все время старый марксистский постулат о классе гегемонии. Однако, ставя двух вождей двух соседних государств на одну доску, Троцкий не решался покуситься на диктатуру пролетариата. Более того, в манифесте Четвертого интернационала, написанном Троцким и одобренном чрезвычайной конференцией Троцкистской международной организации, через два дня после покушения на их лидера, 26 мая 1940 года, однозначно сказано: «Наша программа сформулирована в ряде документов и доступна всякому. Суть ее может быть исчерпана двумя словами – диктатура пролетариата». Если бы не эта формула, то вся его конструкция мировой революции должна была немедленно рухнуть. Изгнанник повязывал двух диктаторов общностью уголовной психологии. Троцкому не приходило в голову, как и нам, миллионам советских людей, что сталинизм не был аномалией, он органично вырос из марксизма и ленинизма, перелицованных на потребу дня. Изначально ошибочная, а затем и преступная идея о диктатуре пролетариата, фактически выродившаяся затем в диктатуру партии, а потом и одного лица, ставшая нитью Ариадны в движении к светлому будущему, предопределила нашу историческую неудачу. Думал ли об этих вещах Троцкий в последний год своей жизни? Теперь этого никто не скажет. Если и были у него сомнения в верности пройденного пути, то он их тщательно скрывал. Внешне все было как прежде. Троцкий писал, наговаривал секретарям и на диктофон с тем, чтобы после перепечатки часами править, редактировать, переписывать. Именно в это время, в апреле 1940 года, Троцкий написал свое известное обращение к рабочим Советского Союза, в котором заявил: «Вас обманывают. Прежняя большевистская партия стала послушным орудием московской олигархии». В этом своем, пожалуй, самом радикальном антисоветском обращении Троцкий определил насущную задачу коммунистов – свержение клики Сталина, его бюрократической комарильи. Для этого он призвал создавать нелегальные, спаянные, надежные революционные кружки, способные распространить Октябрьскую революцию на весь мир и одновременно регенерировать советский строй. Переписка была такая же обширная, как и прежде. О чем писал Троцкий и кому? Ежедневно лидер мировой партии социальной революции получал до 2-3 десятков писем. Он их просматривал сам. На некоторые отвечали секретари, на другие – лично Троцкий. Ему писали сторонники, просившие совета и взывавшие к нему как к арбитру, обращались редакторы и издатели, домогаясь интервью и контрактов на будущие книги, писали друзья. Вот письма Троцкого из того самого 1940 года и выдержки из них. «Дорогой товарищ Уэлш, сердечно благодарю вас за ваше теплое письмо, за вашу солидарность. Мне было особенно приятно получить его в этот ужасный период разгула мирового шовинизма, когда не очень-то часто можно встретить истинных и последовательных борцов за социализм. Я убежден, что их число будет возрастать с каждым месяцем. Мировая обстановка учит пролетариат на его собственных ошибках и жертвах, что единственным путем выживания человечества является путь социалистической революции». 19 февраля 1940 года, Коюакан, вечно ваш Лев Троцкий. В письме давнему стороннику Троцкий не только убеждает своего единомышленника, но и пытается еще больше утвердить себя в верности неизменной и роковой идеи. А вот письмо Саре Вебер, редактору книг Троцкого и бюллетеня, давнему другу семьи. «Дорогая Сара, я получил печатную листовку. Думаю, что следовало бы также пользоваться фотографическими миниатюрами. Это стоит, насколько я знаю, очень дешево. Между тем, эту листовку можно было бы напечатать на бумаге в 4 раза меньшего размера, пожалуй, даже в 8 раз меньше, если печатать с обеих сторон. В Париже одно время выходило 2 издания бюллетеня. Одно обычным типографским способом для продажи за границей, другое фотографическим способом для пересылки в СССР. Следовало бы выяснить техническую сторону дела и сосредоточить внимание на изданиях, предназначенных непосредственно для СССР. Нельзя сомневаться в том, что СССР месяцем раньше или позже будет вовлечен в войну. Тогда сразу откроются многочисленные возможности связи. Мы должны постепенно такую литературу создавать, часть ее пустить в оборот немедленно, а часть придерживать на складе. 15 мая. Кое Акан. Крепко жму руку Л. Письмо интересно тем, что, находясь в глубокой осаде, изгнанник продолжает думать о том, как донести до советских людей свои антисталинские мысли, идеи и призывы. Мы знаем, что таких попыток было немало, хотя почти все они были бесплодными. Но сразу возникает вопрос. Что же, Троцкий хотел поражения СССР в войне? Может быть, устранение Сталина для него было важнее национальных интересов? Все не так просто. В программном заявлении 4-го интернационала, подготовленном Троцким, позиция по этому вопросу была выражена четко. Защита СССР принципиально совпадает для нас с подготовкой международной пролетарской революции. Мы начисто отвергаем теорию социализма в отдельной стране. Это невежественное и реакционное детище сталинизма. Спасти СССР для социализма может только международная революция. Но международная революция несет неминуемую смерть кремлевской олигархии. Ход мысли Троцкого ясен. Нужно защищать СССР, чтобы вызвать мировую революцию. А уж она-то сметет Сталина и его режим. Эти идеи он хотел внедрить и в общественное сознание советских людей. А пока, как пишет Затворник, части, издаваемые троцкистами литературы, нужно придерживать на складе. Утопичности своего замысла свершить антисталинскую революцию на волне гитлеровского нашествия Троцкий не понимал. Приведу отрывок еще из одного письма Троцкого, отправленного за 1,5 дня до рокового нападения. «Я не мог установить, кто скрывался под именем товарищ Р. Вероятнее всего, что это один из руководителей Американской социалистической рабочей партии, в значительной мере разделявший взгляды Троцкого». 18 августа 1940 года. «Уважаемый товарищ Р. В течение последних 2 лет мы неоднократно обсуждали вопрос о вашем приезде сюда. Предпоследний раз мы ждали вас, когда к нам приезжали ваша дочь и ее муж. Затем мы ожидали вашего приезда, когда Джордж Кеннон, Форел Добс и Джо Хэнсон приезжали к нам для оценки обстановки после нападения. Я могу лишь выразить нашу личную и сугубо провинциальную точку зрения, что ваш визит, неоднократно назначаемый на различные сроки, должен все-таки состояться. Я убежден, что ваше пребывание здесь даже на протяжении каких-нибудь 2 недель будет крайне важным для нашего небольшого гарнизона, не говоря уже о нашем искреннем желании встретиться с вами. Вы, безусловно, будете обеспечены жильем и питанием, сердечными пожеланиями». Троцкий, вероятно, хотел еще раз обсудить вопросы упрочения своей безопасности, а одновременно и положение, сложившееся в социалистической рабочей партии. Дело в том, что в СРП произошел раскол. Большинство, ведомое Кенноном, продолжало держать сторону Троцкого, а меньшинство, возглавляемое давними личными знакомыми Троцкого, Шахтманом и Бернхемом, фактически порывало не только с троцкизмом, но и традиционным марксизмом вообще. Троцкого особенно удручало, что в этой кампании оказался Шахтман, которого он считал своим верным учеником. Попутно замечу, что расколы, фракционные склоки, взаимные обвинения, идейные распри с самого начала стали характерной чертой троцкистского движения. Эта непримиримость друг к другу объясняется глубокой внутренней противоречивостью движения вообще. Троцкий фактически объявил идейную войну всем – и буржуазии, и социал-демократии, и сталинизму. Троцкий не изменил своей точки зрения, высказанной им в начале 30-х годов. Борьба с социал-демократией есть борьба с демократическим флангом империализма. Многие из его сторонников считали главным пунктом стратегии Троцкого борьбу со сталинизмом, а все остальное – как приложение этому курсу. Связи с Парижем после смерти сына ослабевали. Он получал по-прежнему письма от Эстрин, Этьена. Ему аккуратно высылали книги и журналы, которые он запрашивал. Но с гибелью льва что-то оборвалось у хозяина маленькой крепости в Коякане. Правда, когда приехала Эстрин, они весь вечер молча слушали сотрудницу и близкую подругу сына, вновь и вновь безутешно переживая трагедию. А Тюльпан в своих письмах по-прежнему просил разрешения у Троцкого приехать в Мексику. Но изгнанник находился в том состоянии, когда новые люди, новые лица ему уже были не нужны. Он устал от посетителей, устал от опасности, устал от борьбы. Почти каждый день, справившись с текущими делами, Троцкий пододвигал к себе стопку листов бумаги и мучительно пытался написать что-то новое о Сталине. Но он сказал о нем так много в статьях, очень похожих друг на друга, что его усилия давали незначительный результат. Дело с этой книгой подвигалось медленно. Одна из причин – исключительно слабая информация из СССР. Кроме приходящей с месячным опозданием фальсифицированной правды и с трудом доходящих сообщений радио, сведений почти не поступало. Троцкий не мог, конечно, знать, что за те 43 месяца, что судьба отведет ему пробыть в Мехико, Сталин сумеет сотворить очень многое, что не попадет в его книгу. Вождь превратился уже в настоящего земного бога. Слепое поклонение ему стало самой главной и уродливой чертой советского образа жизни. Дело дошло даже до того, что незадолго до своего смещения Ежов, основываясь на многочисленных просьбах трудящихся в кавычках, предложил невероятное. В его ведомстве был подготовлен проект постановления Верховного Совета СССР о переименовании столицы города Москвы в город Сталинодар. Проект был послан в Политбюро и Президиум Верховного Совета. Но Сталин не решился на этот шаг. Диктатор был осторожным и неглупым человеком. Лучше уж совершенствовать в кавычках карательные меры против врагов всех мастей, особенно против троцкистов. Например, в 1939 году по инициативе вождя было решено применять к дезорганизаторам лагерной жизни самые суровые меры, вплоть до расстрела. За те годы, что Троцкий провел здесь, в Мехико, Сталин почти ежедневно лично утверждал сотни списков тех, кого считали троцкистами и осужденными по первой категории, то есть к смерти. Если бы знал изгнанник, что походя кремлевский вождь устанавливал и чудовищные рекорды. Так только 12 декабря 1938 года Сталин и Молотов санкционировали расстрел 3167 человек. Троцкий был отрезан от многого, что творилось на родине, и понимал, что одни заклинания, сентенции, гневные филиппики не спасут его последнюю книгу. Он нервничал, рылся в газетах, просил сторонников найти фактические материалы о сталинском режиме. Во всяком случае, в канун роковых событий у Троцкого было мало причин для оптимизма, как в личном, так и в политическом плане. Пока лидер 4-го интернационала пытался консолидировать свое движение и направить его в нужную сторону, московская группа чекистов в Мехико не теряла времени зря. Материалы П.А. Судоплатова, данные процесса над Марнаром Джексоном Меркадером, воспоминания Натальи Ивановны Седовой, так это было, показания начальника мексиканской тайной полиции Эл Саласара, секретаря Троцкого Хансена, рассказы брата Рамона Меркадера Луиса, публикации И. Дейчера, И. Левина, Кармайкла, Ю. Папорова и других, в том числе и из закрытых до недавнего времени источников, позволяют проследить хронику внедрения Р. Меркадера в число своих людей Троцкого. Это было главной задачей, которую должен был решить Эйтингон. Ликвидация же человека, ставшего объектом страшной ненависти кремлевского руководителя, представлялась делом криминальной техники. Вот перечень хроника посещения Меркадером объекта. Составлена она на основе многочисленных документов из архивов НКВД. Впервые Джексон переступил порог дома где-то в конце апреля 1940 года, когда отвез супругов Расмеров в город по какому-то делу. Он помог занести саквояж Маргариты в их комнату и тут же вернулся к машине. 28 мая, накануне отъезда супругов Расмеров, Меркадер был приглашен к обеду в дом Троцкого. Его представили как друга Сильвии, который отвезет на своей машине Маргариту Альфреда в порт. По просьбе Расмеров и по распоряжению Троцкого Меркадера ввел в столовую начальник охраны дома Гарольд Робинс. 12 июня Меркадер, перед тем, как выехать по вызову шефа фирмы в Нью-Йорк, зашел в дом, чтобы попросить разрешения Троцкого оставить свой Бьюик во дворе дома на время его отсутствия. 29 июля Наталья Ивановна пригласила Сильвию и Рамона на чашку чая. Разговор в основном шел о будущем молодых. Наталья Ивановна была уверена, что у них будет свадьба, и тактично, с юмором, говорила о семейной жизни и ее превратностях. 1 августа Рамон ездил с Сильвией и Натальей Ивановной за хозяйственными покупками в центральные магазины. Он сосредоточенно переносил пакеты и свертки в дом, туда, куда ему указала Седова. После этого Джексон сразу же уехал, сославшись на неотложные дела. 8 августа Меркадер без видимых причин для визита появился в доме с букетом цветов и коробкой сладостей. В беседе с Троцким он, однако, заметил, что готов сопровождать хозяина дома во время его экскурсии в горы. Троцкий поблагодарил за готовность, но не дал утвердительного ответа. 11 августа, приехав после обеда за Сильвией, Рамон не стал ее дожидаться на улице у машины, а вошел в дом. Охрана восприняла это как должное, он уже примелькался. Вскоре привлекательный коммерсант вышел с невестой, и они уехали. 17 августа новый друг дома приехал без приглашения и попросил, чтобы Троцкий уделил ему несколько минут. Джексон хотел, чтобы Лев Давидович посмотрел его статью, в которой он критиковал тех, кто нападает на троцкизм и прежде всего на Бернхема. Беседа была недолгой, и Меркадер уехал. Почему-то на этот раз он был одет в темный костюм и на руке лежал плащ, хотя было жарко. Всего, как мне удалось установить, Джексон Меркадер побывал в доме около 10 раз. Видимо, он присматривался к внутреннему расположению, хотя оно уже было известно из сообщений женщины-агента, которая, как мы знаем сегодня, работала на операцию, не имея пока четкого плана акции.